7. Буду твоим холстом. В фильме «Интимный дневник» Питера Гринуэя главная героиня просит любовников расписывать ее тело иероглифами. Если вы сыграли в игру, которая предлагалась в начале книги, значит, уже пробовали рисовать на коже партнера. Пришло время изучить этот кинг подробнее. Представьте, что тело вашего партнера — чистый холст, на котором вы вольны творить что угодно. Вы можете разукрасить его рисунками или сделать надпись в укромном месте, скрытом под одеждой. Что бы вы тогда написали? Что понадобится? Для первой пробы пера сгодятся обычные нетоксичные фломастеры. Проверьте, чтобы они не оказались несмываемыми. Постепенно вы откроете для себя и другие инструменты для росписи тела, от хны до каллиграфических кистей, от невидимых чернил до съедобных красок. Практика. Разложите все необходимое, включите любимую музыку и во всех приятных подробностях представьте то, что собираетесь изобразить. Но сначала приготовьте холст. Разденьте вашего партнера частично или полностью. Проще всего писать на коже капиллярной ручкой или нетоксичным фломастером. Они всегда под рукой, а их чернила легко смываются. Эстеты могут опробовать ручку с мягким наконечником-кисточкой. Она так и называется — ручка-кисть или брашпен. Такая ручка заправляется чернилами на водной основе и используется в каллиграфии и рисовании. Не увлекаетесь каллиграфией и не обзавелись брашпеном? Не беда. Для росписи отлично подойдут краски и мелки для аквагрима, тату-маркеры, пальчиковые краски и даже обычная помада. Если в детстве вы мечтали о профессии маляра, водорастворимые краски — ваш вариант. Постелите что-нибудь на пол, чтобы не заляпать все вокруг, и дайте волю внутреннему художнику. Одно удовольствие — изрисовать друг друга с головы до ног, а потом вместе отправиться в душ. Предположим, вы хотите сохранить надписи на коже подольше. Тогда воспользуйтесь специальным конусом, наполненным хной. Его легко найти в магазинах с восточными товарами или в интернете. Это небольшой пакет с насадкой, через которую выдавливается хна. Используйте его как ручку. Нанесите рисунок на кожу и подождите, пока чернила высохнут. Можно изобразить символ или орнамент на любом участке тела. Например, на самых чувствительных местах — сосках, пупке, спине или лобке. Напишите слово или фразу, от которой сердце у вас обоих забьется чаще. Но помните, пока краска не высохла, холст руками не трогать, как бы вам этого ни хотелось. Как самым необычным и эротичным способом передать партнеру важное послание? Ну уж точно не по имейлу. Нанесите сообщение на свое тело. Так можно сделать предложение руки и сердца, рассказать о том, что ждете ребенка, признаться в любви, пригласить переехать к себе или отправиться в совместное путешествие. В этом случае сделайте надпись на теле заранее, чтобы партнер обнаружил ее, когда снимет с вас одежду. Важно не только что, но и где. Тщательно продумайте, где будете размещать временную татуировку на теле партнера. Подключите фантазию. Этот укромный уголок сам по себе может стать элементом игры, особенно если окажется не таким уж и укромным. Представьте, ваш партнер переодевается на работе или принимает душ после тренировки, и на несколько мгновений окружающие видят на нем ваше творение. Только сперва убедитесь, что для вашей половинки это не станет неприятным сюрпризом. Вы можете заклеймить своего партнера словом, которое для вас обоих имеет особое значение. Это так возбуждает, знать, что твой партнер прямо сейчас носит сделанную тобой татуировку «раб» или «господин». Или, может быть, какой-то эротический символ, который вы до этого использовали в любовной игре. Ну что, вошли во вкус? Тогда переходим к десерту. Пришла пора применить не по назначению специальную ручку-шприц с кулинарным шоколадом, какие продаются в супермаркетах. Или найдите там же съедобную краску. Обычно ее продают вместе с силиконовой кисточкой, которая вполне годится для нанесения на кожу. А если штрихи получатся недостаточно точными, их можно будет стереть одним движением языка. Для тех, кто любит погорячее, более утонченный и эротический вариант игры. Возьмем кисть, но писать или рисовать ею не будем. Вы знали, что японские куртизанки использовали каллиграфическую кисть для стимуляции гениталий? Теперь знаете. Движения мягких щетинок превращаются в нежный, но невероятно возбуждающий массаж, как будто вас ласкают кончиком языка. купите кисть для каллиграфии, легко найти в интернет-магазинах, и лубрикант, лучше с разогревающим эффектом. Упакуйте все в красивый пакет и не забудьте снабдить его запиской с красочным описанием ваших фантазий. Получится очень личный подарок, который только и ждет, чтобы его развернули и использовали. И напоследок, еще один вариант этой игры, более сложный и увлекательный. Существуют маркеры с невидимыми чернилами, которые проявляются только в свете специальных приборов, например, фонарика на светодиодах. Их можно найти в интернете. Заранее подарите фонарик партнеру и предупредите постоянно носить его с собой. Намекните, что он может пригодиться ему в любой момент. Затем напишите на себе невидимыми чернилами задание, например, «лизни на ноге» или «укуси на ягодице». Дождитесь свидания наедине и предложите партнеру найти на вашем теле подсказки, раскрывающие ваши сокровенные желания. Внимание! При использовании красящей руки хны лучше надеть перчатки. Заранее продумывайте место, куда будете наносить надпись, и то, сколько она продержится. Не все надписи уместны. Признание «я секс-рабыня», выведенное печатными буквами на всю спину, не лучший вариант, если вы работаете инструктором по плаванию в детском бассейне.